Глава 16. Порой полезно ходить пешком. Этим я и занялся. Позади пылало такси. Визжали сирены скорой и полиции. А я шел к Борисовым. Надоело. Оставаться на месте покушения я не стал. Тут есть камеры, пусть канцелярия в них и смотрит. А увидят они, как я традиционно наклоняюсь, чтобы посмотреть, нет ли под днищем такси чего-нибудь интересного. А оно там было. Увидев взрывчатку, я тут же метнулся в сторону. Судя по всему, за мной наблюдали, поэтому враг среагировал быстро и дистанционно подорвал бомбу. Меня смело. Осколки вонзились в белую броню, едва не пробив ее. Благо барьер защитил и кольца-артефакты. В общем, достали меня эти Борисовы. В телефоне у меня уже был установлен навигатор. И я пошел. Их особняк как раз находился недалеко. Впрочем, у многих аристократов особняки находятся поближе к академии и резиденции губернатора. На мэра же, как я понял, все забили... Да-да, именно его. Слово на три буквы. Да и по мэру видно было, что человек он подневольный. Что губернатор скажет, то и сделает. В общем, иду я по улице, на ходу вынимаю обломки и осколки из своей брони, тут же восстанавливая ее магией. Телефон разрывается от звонков, но это всего лишь губернатор. Просто сбрасываю, а потом и вовсе отключил звонки. Да и уже пришел я. Особняк Борисовых выглядел как большое здание размером с супермаркет. В таком может жить весьма большая семья, человек на 20. Но и сколько-то там слуг. Окружен он высокой стеной, а на воротах стоит охрана. Два бойца в броне и автоматами в руках. Увидев меня, они тут же вскинули оружие. Подмечу, что мое копье за спиной, а агрессии я не проявлял. «Опустите оружие, или я сам заставлю вас это сделать!» — рыкнул я. Вот только по мне попросту открыли огонь. Защитное кольцо отразило все пули. Я же метнул копье, пронзая первого противника. И, добежав до второго, ударил по ноге. А после вернувшееся копье попросту пробило его грудь. Да уж, теплая встреча. Забираюсь за бронированные, конечно же, запертые ворота. А в меня сразу же посыпались пули. Но я использовал обруч иллюзий, отчего было сложно понять, где я настоящий. Сам же я защищался барьером и кольцом, расстреливая из автомата пехоту врага. Удобно тут сверху. Бойцов, правда, было лишь 6. Еще с десяток появился в окнах особняка и открыли по мне огонь. Пришлось спрыгнуть и помчаться к входной двери. Я, конечно же, сделал привязку, но внутрь входить не стал. Меня явно ждали, и Борисовых здесь точно нет. «Борисов, если ты не трус, то выходи. Твои люди только что напали на меня и открыли огонь на поражение. Но раз ты не выходишь, если я не получу извинений в течение 6 часов, то расценю это как объявление войны роду Медведевых». Громким и мощным голосом проговорил я, выпуская туман из кольца. В скором времени я просто вернулся на улицу, вызвал канцелярию, описав, что произошло, и ушел. Если нужно, пусть сами приезжают и поговорят со мной. Все же статус патриарха дает мне немало привилегий, прописанных в законодательстве. Выбросив трофей на автомат, направился в академию. Вернусь сюда ночью и попробую найти, где прячутся эти Борисовы. А еще я написал Алисе. Попросил найти о Борисовых побольше информации. Описал происшествие, добавил, чтобы она сформировала запрос на объявление войны. Девушка ответила что-то бессвязное, но, думаю, она справится. Алиса показалась мне профессионалом своего дела. Вскоре я оказался в академии и первым делом занялся своим копьем. Не сказать, что это было легко, но уже через 10 минут найденный мною камень электричества молнии был внедрен в оружие. Теперь оно может бить электричеством, что увеличивает силу уничтожения вражеского барьера. Да и просто вонзив оружие в противника в ту же ногу, можно так ударить током, что врага либо парализует, либо его мозги лопнут. Все же камень не малый, а небольшой. Если малый можно найти на этажах с первого по пятый, то небольшой с третьего по седьмой. В общем, повезло мне. А дальше я лег отдыхать, а пока валялся, ответил на звонки из канцелярии и губернатора. Первых послал далеко и надолго. Явиться в отделение, видите ли, я должен. А второго более мягко. Мол, если так надо, сам пусть приезжает. В городе ведь машины взрываются прямо перед резиденциями неуважаемых людей. Ко мне, конечно же, никто не приехал, и я успел немного вздремнуть. Уроки эти днем я полностью прогулял, но причина была веская, о чем заранее предупредил директора, направив ему письмо. Андроп не стал будить меня, но, гад такой, привел девушку. Хорошо хоть занавеской закрыл свою половину комнаты, а когда я проснулся, они уже спали. И вот в полночь я вернулся в особняк, снарядился по полной, не забыв гранаты и автомат, после чего проверил точки привязки. Сейчас две в академии, одна в моем магазине и одна у Борисовых. Осталось две свободных, и я даже знаю, как их использую. Оказавшись в доме Борисовых, тут же осмотрелся. Я был в холле. Как это принято у аристократов, он весьма просторный и с лестницей на второй этаж. Позади дверь. Спереди укрепленная пулеметная точка и еще две на лестнице за ней. Но людей не было. Да уж, не подвела меня интуиция. Не зря не полез. Пошел, конечно же, налево. И тут же сделал привязку на, судя по всему, туалет. Внутри, да, туалет. Правда, женский. Хотя, кто знает, вдруг эти солдаты Борисовых предпочитают лавандовый освежитель воздуха. В левом крыле особняка первого этажа было 6 комнат. Часть из них заперта. Но разве это проблема для того, у кого есть магия земли и такой учитель, как старый гоблин Гаши? За первой комнатой располагался рабочий кабинет, но явно не патриарха. Однако было видно, что из него уже вынесено все ценное, как и бумаги. Поэтому пошел дальше и нашел что-то вроде временной казармы для бойцов. Мне, конечно, не хотелось этого делать, но лучше так, чем позволить им потом напасть на меня всей толпой. В итоге минус 6 человек, а их снаряжение улетело мне на склад. Правда, пришлось побегать, но оно того стоило. Моему богомолу Ро очень понравилась такая броня. После я обошел остальные комнаты всего первого этажа. Ничего толкового не нашел, поэтому полез на второй этаж. И вновь провал. Где прячутся Борисовы, не узнал. Слишком хорошо замели следы. Особняк пустой. Ни слуг, ни ценностей, ни информации. Но зато у меня 3 пулемета, 20 единиц снаряжения и куча боеприпасов. Надеюсь, Алиса поможет найти гадов, иначе нападения на меня не прекратятся. А далее я поджег здание в 7 местах и ушел в особняк, после чего снял привязки. Все же будет странным, если уцелеет 2 двери, а сооружение рухнет. Как я понял, двери, на которые упала привязка особняка, практически нерушимы. И это, мягко выражаясь, палево. Спецслужбы и так следят за мной. Управился я, на удивление, быстро, и спать совершенно не хотелось. Поэтому я быстро прошелся по гоблинам. Ну как быстро? Это заняло почти 5 часов. Но внутри время течет вдвое быстрее, поэтому можно сказать 2,5. А после я повысил уровень особняка до 4-го. Это обошлось в 5000 энергии, но и много-много, чтобы достроить 3-й этаж подземелья. Еще немного, и я получу 5-й этаж, тот самый, где я с девчатами впервые нашел сундуки. И, честно говоря, очень жду этот этаж. Ведь там появится гоблинское поселение. А там и гоблинский алкоголь, который, подмечу, помогает в развитии. И, конечно же, обилие сундуков. Плюс у гоблинов весьма много чего полезного. Но это все потом. Я же в итоге хорошо отоспался и, отучившись половину дня, посетил столовую, где уткнулся в телефон, игнорируя болтовню Андропа. Новостные ленты уже пестрили шокирующими заголовками. Мол, злобно-гадский я устроил городу просто ужасающе ужасную подлянку, а еще напал на Борисовых без видимых на то причин. Прям величайший злодей эпохи. Интересно, а кто из этих новостных агентств находился на моей земле? Может, им задрать аренду земли это как раз в 1000? Или вообще выгнать из своих земель? Имею полное право. Вообще, не зря отец говорил, что об добрых людей принято вытирать ноги. А если этот человек добрый и при этом сильный, то таких все любят и уважают. Похоже, требуется более внушительная демонстрация силы. Ладно, разберемся. Сейчас мне нужно побыстрее стать сильнее. И как хорошо, что после обеда у меня лишь один урок. Поэтому, загрузив Алису задачами, отправился в другой мир. Девушку, кстати, приглашал на обед в столовую, но она наотрез отказалась. Также не называет номер комнаты, где живет, и вообще, всячески избегает меня. Похоже, она все еще не отошла от шока. Ладно, не буду ее пока трогать. «Господин!» — обрадовалась Мария, увидев меня, спустившегося на первый этаж магазина. Народу там было немного, как и товара. А дело хорошо идет. «Как наши дела?» — подошел к ней. На девушке сейчас было платье с обвязанным вокруг талии поясом. Хлоя сидела за прилавком и улыбалась мне. Ро изображал статую, отчего клиенты порой путали его с манекеном. «Хорошо. Цены у нас приятные. Многие удивляются этому факту. А еще мед. Я узнавала. Он очень дорогой». «Ну и что? Ешьте, он полезный. Я много набрал. И он может помочь прорваться и стать воином, использующим внутреннюю энергию. Поэтому, Ро, ты тоже ешь». «Слушаюсь», — кивнул Богомол. «Исходи уже, восстанови руки». «Да», — голос его дрогнул. Он уже не раз высказывался, мол, дорого, и зачем мне ради него столько тратиться. А вот надо. Медведевы всегда относились к своим слугам, как к нормальным людям, а не расходному материалу. Вскоре я покинул магазин и направился к феодалу. На пути увидел военный патруль. Кажется, кто-то вернул часть гарнизона от того подземелья и усилил свою столицу. Неплохо. В администрации феодала, как обычно, было тихо. Но стоило меня увидеть, как работники засуетились, и уже через пару минут меня пригласили к быку. «Медведь!» — мужчина оторвал взгляд от документов и посмотрел на меня, после чего поднялся и, подойдя, пожал руку. «Удивляешь, причем приятно. Чем я могу отблагодарить тебя?» «Можешь мне налоги снизить или их вовсе убрать?» — пожал я плечами. «Ну и доставь меня до подземелья с нежитью. Сколько там этажей, говоришь? 7? Тяжеловато будет, конечно». «Я готовил войско, чтобы закрыть его. Сможешь повести людей?» «Армия против нежити?» — скривил лицо, представляя эту обузу. «Тяжелая бронированная пехота, 300 бойцов, элитные воины, все минимум 4-го ранга, 40 бойцов. Лучники с большим запасом зажигательных и разрывных стрел — 100 бойцов», — перечислил феодал, внимательно смотря на меня. «Это мои лучшие войска. Я долго их собирал, чтобы наконец-то закрыть это подземелье. Мой придворный маг говорит, что в течение 1-2 месяцев подземелье эволюционирует и произойдет ужасающий прорыв. Я, к сожалению, не располагаю таким количеством времени. По крайней мере, сейчас. Через 3 дня. Пусть пока твои воины закрепятся на 4-м этаже и приготовятся к спуску на 5-й. Я найду их и поведу дальше, но через 3 дня. Договорились. Мы пожали руки, и бык довольно заулыбался. Тогда пусть меня отвезут к гоблинам. Зачистить 6 этажей я вряд ли успею, но хоть поохочусь. Бык был только рад отправить меня сокращать поголовье зеленых тварей. А я планировал найти и набрать гоблинского молока. Если напоить им Ро и Мари, а также накормить медом, есть шанс, что количество энергии в их телах дойдет до определенной границы, и они прорвутся. Но, скорее всего, станут обычными воинами, а не одаренными. А еще у феодала есть настоящий маг. Ну, по крайней мере, так он говорит. Я же не виделся с ним и не знаю, каковы его способности. До подземелья гоблинов я добрался лишь через 2,5 часа. И привезли меня к горному хребту, перед которым построили небольшое поселение. Жили в нем военные да охотники на монстров. Подмечу, что немногочисленные, все же гоблины — твари неприятные. Особенно их засады. Сняв номер в таверне, отправился в большую пещеру, перед которой построили врата. Видимо, они и сдерживают нападение зеленых гадов. Ну а далее я побежал. Первый и второй этажи промчался со скоростью ветра, практически не останавливаясь. На третьем пришлось немного помахать клинками, а на четвертом я активировал обруч иллюзии. Гоблины в основном боялись, когда на них бежало сразу 4 медведя. Пусть и выглядели они размазанными. Но так как в пещерах гоблинов, как обычно, плохое освещение, времени на приглядеться у них попросту не было. А громкое рычание и искрящееся копье хорошо делали свое дело, отпугивая зеленых. И вот я добрался до 5-го этажа. Гоблины здесь имели силу 5-го ранга. Это значит, что, выйдя такие твари наружу, 2 тяжелых пехотинца потратят немало времени, чтобы навалять одному зеленому говнюку. Этаж существенно отличался от подземелья Борисовых. Здесь было куда больше длинных туннелей, а вместе с этим поселение зеленых существенно крупнее. «Кррррр!» — прорычал зеленый в кольчуге и ржавым мечом. Он стоял на страже и сразу увидел меня. Гоблин что-то закричал, стараясь напугать меня, и кинулся в атаку, а за ним и еще 3 десятка. Кто-то сидел вокруг большого костра в центре и, вскочив на ноги, помчался на меня. Другие повылезали из своих пещерок и также бросились в атаку. «Ря!» — визжал копейщик. «Подле него еще 3, и они почти взяли меня в полукольцо». Но тут я выдохнул пламя и первым делом заколол копейщика. 1 удар, 1 труп. Не особо помогает зеленым уродцам разница в рангах. Моя рука заработала как швейная машинка, пронзая зеленые тела. И я не забывал выдыхать пламя, отгоняя противников. Кто-то умудрялся задевать меня, но броня и барьер держались. Лишь удар со всей силы мог пустить мне кровь. Я же не допускал такого, тщательно отслеживая действия всех моих противников. И вот последний гоблин этого поселения пал. Я же кинулся проверять пещерки. Само поселение выглядело в форме овала с множеством пещерок в стенах. «Повезло!» — обрадовался я, найдя искомое. «Гоблинское молоко. Это неплохой алкоголь, а Гаши всегда выкупал его у меня». Правда, уверен, что сильно занижал цену. Я тогда еще был юн и не мог пить алкоголь, поэтому и не знал об истинном свойстве этого напитка. Обшарив поселение, кинулся к другому, но на этот раз сперва напустил тумана. Получилось куда медленнее, но безопаснее. Гоблины просто растерялись и не смогли оказать организованного сопротивления. Без хабгоблинов и прочих сильных воинов истребление гоблинов не доставляло проблем. Мое снаряжение слишком хорошо для таких слабых противников, да и магия не раз выручала. Очень уж зеленые боятся огня. Ну, могло быть и лучше. Я достал из сундука голубой искривленный посох. Уверен, он для магов льда. И кстати, а он работает только на основе энергии или на основе маны тоже? Никогда не задумывался. Наведя посох в сторону, попробовал сосредоточиться и... Из посоха вылетела сосулька. О как! Значит, и для тех, и для тех. Но кажется мне, что посохи созданы лишь для одного типа силы, куда эффективнее, чем универсальный. Проверить бы. Ну ладно, это все потом. Я иду дальше и граблю, убиваю и граблю. Но за 2 часа нашел лишь 1 сундук и 3 молока. Похоже, кто-то уже успел здесь пройтись. Иду глубже и... Какой приятный сюрприз! На 6-м этаже находится большое подземное пространство и что-то вроде города, который поглотило землетрясение. Множество пластов земли под разными углами с постройками на них. Вижу 2 пластины друг на друге, а между них дома, вонзившиеся друг в друга словно зубы верхней и нижней челюсти. Некоторые пластины стоят практически вертикально, но гоблины и там живут. Вижу деревянные сооружения, веревочные лестницы и многое другое. Гоблинов много, очень много, но главное не это, а дома. Я могу создать точку привязки. Правда, сперва до дома нужно добраться, ведь руины окружал лес, полный здоровенных волков. Да-да, тех самых, что так полюбила Кошкина. А теперь и я. Выл здоровенный белый волк. Ответила его стая, 11 серых волков. Угораздило же нарваться, шел, никому не мешал. И кто ж знал, что у них логово в холмике, на который я забрался. Кстати, успел кинуть в логово маленький огненный шар, чтобы осветить его, но сундука там не приметил. «Да что ж вы такие приставучие!» — проворчал я и бросил новый огненный шар. Но волки — это не гоблины, что очевидно. Они куда умнее и быстрее. Ни один мой шар так и не поразил цель. И эти сволочи уже близко, так и норовят вцепиться в мое мягкое место. Уже слышал, как пару раз клацнули челюсти. Сражаться — это гарантированно получить кучу ранений. А артефакты тратить не хочется. Грррр! Услышал голоса и заулыбался. «Привет, ребята, вас-то я и искал. Гоблинский патруль. 20 зеленых уродцев, 3 из которых верхом на волках». «Рррррр!» Волкам не понравилось, что их собратьев используют как ездовых животных. И это хорошо. Вот только... «Сволочи, вы куда убегаете-то?» Гоблины побежали прочь. Благо, бежал я быстрее, спасибо длинным ногам. Промчавшись мимо 2 копейщиков, миг спустя услышал вопли. Волки были беспощадны, а еще сразу же вновь бросились в погоню. И, конечно же, за мной. Некоторые отделились от стаи, чтобы загрызть зеленых коротышек, но закончили весьма быстро. Все же, как гоблин сможет убежать от волка? Зато парочка серых и даже белый были слегка ранены. Правда, мне от этого не легче. Думал забраться на дерево, но они тут все такие низкие. Да и боюсь, пока буду карабкаться, моей филейной частью могут полакомиться. А драться с ними, как я уже говорил, мне не хочется. Гарантированно оставят кучу ран. Мне еще к гоблинам прорываться. Впрочем, я уже как бы прибыл. Вон он, город гоблинов. Зеленые уже встречали меня. Увидел прачников, хоб-гоблинов во главе. А гоблины-щитники выстроили стену щитов общей длиною под 50 метров. Да уж, атаковать город — то еще удовольствие. Хорошо, что в прошлый раз наемники отвлекали гадов. Вскоре на меня обрушился настоящий дождь из камней, заряженных энергией. И волкам позади это не понравилось. Впрочем, как и мне, потому как было весьма больно. И вот я добрался до стены щитов и вдруг активировал обруч иллюзий. Тут же появилось несколько моих копий, а миг спустя я выдохнул пламя, поливая им сразу 5 зеленых. И на бегу, обратившись к медведям, сбил 2 коротышек. Я тут же помчался дальше, оставляя гоблинов позади, что несколько удивило их. Твари бросились в погоню, а кто-то на волков. Но это уже не важно. Спереди я вижу полностью темный город. Так как надо мной пластина камня и земли с перевернутыми домами, торчащими из нее, виднелись факелы, и они позволяли мне рассмотреть дома. На гоблинов я даже не смотрел. Они лишь офигевали, да что-то кричали, увидев меня. Мне же нужна была дверь. Но на всякий случай я сжимал в левой руке камень возвращения, что перенесет меня на первый этаж подземелья. «Есть!» — увидел впереди весьма крупный дом с массивной деревянной дверью. По обе стороны от нее висели факелы, и, кажется, там живет кто-то важный. Но плевать, я просто подбегаю к двери, хлопаю по ней и, залетев в особняк, закрываю за собой, оставляя орду зеленых с носом. Фух, это было тяжело. Пойду я, пожалуй, спать».